а конец римского этноса наступил в V веке нашей эры, фактически с упразднением культа Весты, а официально с отречением последнего императора Ромула Августула в 476 году. Социальный институт пережил создавший его этнос. Византийский этнос называл себя ромеи, то есть римляне, хотя на самом деле он был могильщиком Рима, так как происходил от полиэтнических христианских общин Сирии, Египта и Малой Азии. Первая достоверная дата его – диспут Юстина Философа с языческими философами, 155 год. Конец падения Константинополя в 1453 году. Но следует отметить, что начальным датам всегда предшествует инкубационный период продолжительностью около 150-160 лет, то есть 6-7 поколений. Это наводит на размышления. Мусульмане начинают свою историю с бегства Мухаммеда из Мекки в Медину, хиджра, 623 года. Но этому предшествовала эпоха энергетического взлета, выразившегося в ожесточении племенных войн и появлении плеяды поэтов. Это показывает, что фактический взрыв энергии был на рубеже V-VI веков. Уточнить дату трудно, да и не нужно. Создание современной западноевропейской этнокультурной целостности высчитано Огюстеном Тьерри. Это 841 год. Тьерри показал, что именно тогда проявили себя французы, которых до этого не было, а была механическая смесь солических франков и галл-римлян. Тогда же слились в этнос немцев племена саксов, репуарских франков, тюрингов, швабов, фризов. В те же годы потомки вестготов, аланов, лузиатанов и свевов объявили себя испанцами и начали реконкисту, отвоевание Пиренейского полуострова от арабов. А ладьи викингов бороздили волны морей уже полвека, отмечая инкубационный период этногенеза. Остров Британия и полуостров Италия несколько отстали в этническом преображении, но были втянуты в него вследствие завоевания англосаксами, норманнами и швабами. Позднее эта система, набухшая энергией, распространилась на Америку, являющуюся заокеанским продолжением Западной Европы, Австралию и Южную Африку, подчинила Индию и другие тропические страны, насадила свой стереотип поведения даже в Японии. Но Россия, Турция и Китай устояли. Очевидно, все этносы прошли фазы подъема, перегрева, надлома и инерции. Только каждый этнос осуществил развитие по-своему. Те же этносы, которые европейцы считают примитивными и отсталыми, потому что ныне они пребывают в гомеостазе, некогда имели своих героев и гениев, но неумолимый хронос состарил их. От былых живых культур у них сохранились обрывки преданий и трудовые навыки. Это старички, а не дети. Описанная закономерность противоречит принятой на Западе теории неуклонного прогресса, но вполне отвечает принципу диалектического материализма. Еще в XIX веке Энгельс использовал для наглядности пример зерна, дающего колос с обилием зерен. А русский поэт XX века Ходосевич интерпретировал этот пример в отношении исторических закономерностей во времени. «И ты, моя страна, и ты, ее народ, умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год, за тем, что мудрость нам единая дана, всему живущему идти путем зерна». Да и другие законы диалектики применимы к явлениям этногенеза. Переход количества в качество наблюдается при взрывах и становлении этносов. не гентропии.